Вадим Малахов. Мышь четырехмерная. Однажды я пошел в магазин, а там сыр продают. Надо же, подумал я, сыр. Куплю, пожалуй, грамм в 200. Купил. Дом положил в холодильник. Съем, думаю, на ужин. Но вечером обнаружил, что сыра нет. Куда бы ему деться, взять никто не мог, я ведь один живу. Вдруг вижу, сидит в углу мышь. И сыр мой аппетитно уплетает. Как же она его из холодильника утащила? Дверца-то очень плотно закрывается. Взял я тогда мышь вместе с сыром, посадил в холодильник. Пусть подумает там о своем нехорошем поведении. Пусть помёрзнет немного. Сел был газету читать, а мышь тут как тут. И лапкой мордочку утирает. «Дырка у меня, что ли, в холодильнике?» — подумал я. Осмотрел его внимательно снаружи и изнутри, но дырки не обнаружил. Ради любопытства еще раз посадил в холодильник мышь. Она опять через минуту по комнате разгуливает. Тут ж я не на шутку удивился. «Ты это чего?» «Ничего», — отвечает мышь. «Гуляй вот. Сыр очень вкусный попался». «Это ладно, — говорю. Как ты из холодильника вылезаешь? Ход у тебя, что ли, потайной имеется?» «Зачем потайной?» — удивляется мышь. «Я так прохожу, по-простому». «А ну-ка продемонстрируй, пожалуйста». И мышь подошла к дверце холодильника и в тот же миг исчезла, будто и не было ее вовсе. Я открыл дверцу, мышь сидела в холодильнике, дожевывая остатки сыра. «Ловко!» — одобрил я. «Долго тренировалась?» «Сроду так умела», — обиделась мышь. «Вундеркинд, то есть вундермышь, что ли, значит?» «Да нет, я просто четырехмерная». «Какая-какая четырехмерная?» «Это как?» — не понял я. «Очень просто», — объяснила мышь. «Вот скажи, каких размеров у тебя холодильник?» «Я не помню точно. Кажется, 1.20 м по высоте, а в длину и ширину примерно 0.5 м». «Стало быть, длина, ширина и высота. Всего 3 измерения», — подытожила мышь. «А каков же размер холодильника в 4-м измерении?» «В 4-м?» — удивился я. «Да нет вообще такого измерения, только длина, ширина и высота. Куда же еще измерять-то?» «Ты, Савелий, существо трехмерное, и живешь в трехмерном мире. Вот тебе и кажется, что 4-го измерения нет». «А я, между прочим, в холодильник твой аккурат через 4-е измерение проникаю». Я почесал за ухом, потому что ничего не понял. Нельзя ли растолковать поподробнее? «Хорошо, я попробую», — согласилась мышь. «Представь себе какое-нибудь существо, которому известно только 2 измерения — длина и ширина. Ну, живет оно в двухмерном мире, другими словами, на плоской поверхности, а что такое высота, там никто не знает. Потому что все измерения проводятся или по горизонтали, или по вертикали. Так вот, у этого двухмерного существа есть двухмерная квартира. Ее план тоже удобно изображается на плоскости. Мышь взяла бумагу, карандаш и принялась рисовать. А теперь ответь мне, если это существо лежит на кровати, то что оно может видеть?» Я внимательно поглядел на рисунок. «Телевизор может видеть, тоже двумерный, ну там стол, сервант, наблюдать в окне двумерный вид снаружи, а если дверь на кухню приоткрыта, ну тогда холодильник можно увидеть, и все, пожалуй». «Правильно», — похвалила мышь, — «потому что стены мешают увидеть все остальное. И если к этому существу придет в гости другое двумерное существо, то оно должно, миновав прихожую, войти в комнату. Только тут они могут увидеться друг с другом. А что творится в это время, скажем, в ванной, они оба наблюдать уже не в состоянии, поскольку видеть через стены не умеют, а проходить сквозь них тем более». «Занятно», — согласился я. «А дальше?» «А теперь представь себе, что ты, трехмерное существо, оказываешься в этом плоском двумерном мире. У тебя есть там великое преимущество — 3-е измерение, то есть та самая высота, о которой не имеют ни малейшего понятия двумерные обитатели. И благодаря этому ты созерцаешь двумерный мир как бы сверху, с высоты своего третьего измерения. Ты запросто можешь проникнуть в жилище двумерных существ, как бы перешагивая через стены, а уж видеть, что за ним происходит, и подавно. Получается, что в двумерном мире для меня не существует никаких преград и барьеров? Вот именно! А главное, тут мышь облизнулась, тебе вовсе не нужно открывать дверцу холодильника, чтобы увидеть внутри сыр и без труда достать его оттуда. Кажется, начинаю догадываться. Так вот ты какая мышь четырехмерная, обрадовался я. Наш трехмерный мир ты созерцаешь как бы с высоты своего четвертого измерения, которое мы даже и вообразить себе не можем. И поэтому ты запросто проникаешь в мой закрытый холодильник, как бы перешагивая через его дверцу. Однако это еще не повод, чтобы красть чужой сыр. — А ты догадлив, Савелий, — воскликнул мышь. — Действительно, для меня не существует препятствий в трехмерном мире, потому что он представляется мне таким же плоским, как тебе двумерный мир. Короче говоря, я вижу тут все буквально насквозь. «И тебя, между прочим, тоже. Видишь, как бьется твое сердце, как течет по венам кровь, и что в желудке у тебя совсем пусто. Да неужели?» — содрогнулся я. «Но ведь ты тоже видишь насквозь двумерных существ. А вот они увидеть тебя никак не смогут, по крайней мере, таким, каков ты есть на самом деле». «Это почему же?» «Потому что двумерные существа могут наблюдать лишь твою проекцию на плоскость. Если ты пройдешь по их квартире, они обнаружат двумерные следы твоих ног и только. Высоты ж твоей, простирающейся в третье измерение, им ни за что не постигнуть, им третье измерение для них абсолютно неведомо». «Постой, постой», — вдруг осенило меня. «Но ведь выходит, что и тебя я воспринимаю как трехмерную проекцию». «Совершенно верно», — кивнула мышь. «Ты наблюдаешь только мой след в твоем трехмерном пространстве. Вообразить же меня в четвертом измерении тебе не под силу». «Жаль», — вздохнул я. «Интересно все-таки, как ты выглядишь во всех своих четырех измерениях?» «Я не могла бы тебе этого объяснить. А ты бы даже не смог себе этого представить, как ни старался бы». «Но почему? Почему наше пространство трехмерно? Отчего оно имеет только три измерения, ни больше и ни меньше?» «Сие науке пока неизвестно», — глубокомысленно изрекла мышь. «Однако что-то проголодалась я, а в холодильнике у тебя, как я вижу, пусто. Отправлюсь-ка в магазин поживиться чем-нибудь». Но я возразил. «Уж полночь близится, все магазины давно закрыты». «Для кого закрыты?» — лукаво усмехнулась мышь. «А для кого нет никаких препятствий? Прощай, Савелий, существо-то мое трехмерное». Мышь подошла к стене и бесшумно как бы втекла в нее, будто бы и не было ее вовсе. Ни стены, ни самой мыши. Вадим Малахов. «Мышь четырехмерная». Текст читал Владимир Князев.